Япония ищет к этому повода. За последние 25 лет население Монголии увеличилось 15 раз. На юге под обработкой находится 95,6% всей удобной земли. На востоке 40 и на севере 12. Если Китай стремится заселить правый берег Амура, то Япония направляет корейцев в восточную часть Маньчжурии, прилегающую к Корее и к нашему Уссурийскому краю. Япония стремится объяпонить Корею и обкореять Южно-Уссурийский край и прилегающую часть Восточной Маньчжурии. Рядом с переселением корейцев в наши пределы давно уже шло более сильное движение их в Маньчжурию, именно в Нанган и Ханчуньскую долину. Переселение это создало для Китая корейский вопрос, и притом еще более острый, чем для нас. Японцы, заселяя Восточную Маньчжурию некитайским элементом, тем самым закрепляют в политическом отношении страну в пользу Японии. После войны 1904-1905 годов Япония начинает домогаться разрешения тогдашнего царского правительства на корейскую эмиграцию в Пасьетский и Барабашевский районы. Пользуясь гражданской войной и интервенцией, Япония особенно энергично начинает выселять корейцев в наши пределы, субсидируя их деньгами и мобилизуя для этого парусный корейский каботаж. Не надо забывать, что к сегодняшнему дню Япония имеет 1,5 миллиона безземельных японцев и 3,5 миллиона безземельных корейцев. В 1923 году в Мукдене издается специальный журнал, посвященный колонизационным вопросам Маньчжурии и Кореи. В нем трактовалось о том, что реки Северной Маньчжурии не имеют выхода в море, что русские отрезали Северную Маньчжурию от Японского моря, захватив Пасьетский и Барабашевский районы, что Маньчжурия должна иметь эту часть побережья. Вот почему она должна быть заселена корейцами. Писалось также о том, что Южно-Уссурийский край раньше тоже входил в состав Маньчжурии, что русские захватили его силой, и потому Япония, по договору с Китаем, имея право на Маньчжурию, должна добиваться таких же прав и на все части этой страны, захваченные русскими. Японцы считают, что сфера влияния так называемого корейского вопроса распространяется не только на Корею, но и на восточный угол Гиринской провинции и на Южно-Уссурийский край. В 1926 году, когда китайцы стали притеснять корейских повстанцев, убежавших в Маньчжурию, японцы выступили в качестве защитников их и тем самым приобрели в лице их своих сторонников. На Дальнем Востоке существует две колонизации. Одна с запада, переселенцами из Европейской части Союза, другая с юга, из Японской Кореи. С одной стороны, вся энергия, все средства направлены на заселение пустынного края советскими гражданами. А с другой стороны, какая-то сила действует в диаметрально противоположном направлении, в корне подрывая нашу колонизацию. Было бы ошибочно думать, что можно создать международную колонизацию на берегах Японского моря с тем, что выгоды ее будут в нашу пользу. Корейцы никогда не выступали с бойкотом японских товаров, как это делали китайцы. У последних были такие мощные хунхузские организации, которые потрясали престол и всю империю. Ничего подобного не было у корейцев. Корейцы – народ совершенно отличный от нас по характеру, по укладу жизни и по миросозерцанию. Трудно рассчитывать, чтобы он стал жертвовать жизнью за нас, чуждых ему людей, в то время, когда он недостаточно реагировал и не жертвовал жизнью, когда японцы занимали его родину. Были единичные личности, но вся масса корейцев отнеслась к тогдашним политическим событиям совершенно равнодушно. В наши пределы корейцев привлекают не политические убеждения, а исключительно материальные выгоды. Они антропологически, этнографически, психически и по своему миросозерцанию стоят ближе к японцам, чем к нам. Рассчитывать, что корейцы скоро превратятся в советских граждан, нельзя. Нам некогда ждать, когда они изменят свои убеждения, характер и миросозерцание.